Глава 21. Крайний день. Обрадовался, что проснулся раньше Алисы. Просто хотел поговорить с бабушкой наедине о существе, которое я видел вчера ночью на кладбище и возле бани. Старушка готовилась к приходу гостей, и я, присев рядом, начал разговор. «Такое дело, ба, вчера на кладбище и позже, возле бани, я видел кое-что». «Что?» – не отрываясь от стряпни, спросила она. Как бы сказать помягче, в общем, черта или беса. Похожий на того из колодца, но крупнее намного, ростом со взрослого человека. Самое странное, Алиса его не видела, я указывал ей, а она говорит, ничего не вижу, только деревья. Чему ты удивляешься? Я бы тоже этого черта не увидела. Это происходит тебе изменения. Ты подошел к последней черте. Отсюда и название, кстати, «черт», от слова «черта». Теперь осталось либо предотвратить все это, либо принять и жить дальше. Я предупреждала, ты не слушаешь. Что испытывал, когда его увидел? Ничего, словно это нечто должное. Понятно. Значит, колдун теперь ты. То ли еще будет, подожди. Ты же знаешь, что если примешь это, придется людям пакости делать? Пусть так, согласился я. Но в Москве полно мерзких людей, жадных, злых, подставляющих других. Что плохого в том, если я их стану наказывать? А кому решать, кто плохой, а кто хороший? Плохими окажутся те, кто тебе лично не угоден. А если подобных рядом не окажется, ты сам их назначишь. Это ж втягивает хлеще любой азартной игры. Ты не сможешь остановиться никогда. Здесь суть любой силы и власти. Решать за других, кого наказать, а кого наградить. Так всегда было и будет. Думай, внучок, пару дней у тебя еще есть, не больше. Честно, ба, я запутался. Подскажи мне, как поступить? Твоя судьба, ты и решай. Я свое мнение давно высказала. Ты сейчас на развилке жизни стоишь. Ни совершеннолетие, ни женитьба, ни появление детей не станут уметь такой трактовки, как до и после, по сравнению с тем, что ты выберешь сейчас. Если встанешь на путь колдовской, знай, три этапа в твоей жизни главных. Это рождение, выбор, который ты сейчас делаешь, и смерть. Именно для тебя здесь три важнейших этапа. Если я выберу наследство, смогу потом так же жить с Алисой, работать, оставаться как все? Сможешь. Я ж с твоим дедом жила. Разве он плохую жизнь прожил? Странная ты, то отговариваешь, то косвенно склоняешь на выбор в сторону деда. И ни к чему я не склоняю, решай сам. Хватит об этом, Алиса идет, да и люди скоро явятся. Когда пришли гости, снова появилось нечто ностальгическое из детства. Смех, деревенские шутки, застолье, перебранки соседа с женой. Спиридоныч был такой, крепкого вида пожилой мужичок с ярко крашенными черными волосами и седыми усами. Жена его невысокого роста, полного телосложения женщина в белом платке, лет 65. Я поздоровался с гостями, с мужчиной, разумеется, за руку. «Это внучек мой, Саша!» Представила меня бабуля, хотя непонятно зачем. Во-первых, они меня и так прекрасно знают. Во-вторых, мы уже виделись недавно. А это жена его, Алиса. «Шурика мы помним!» Хриплым, прокуренным голосом, растягивая улыбку, сказал Спиридоныч. «А с женой познакомиться рады! Красавица! Правда, Валь?» Обратился он к своей даме. «Правда!» — улыбнулась она. «Красивая девочка! Давайте ближе знакомиться!» «Прям засмущали меня!» Застенчиво улыбнулась Алиса, накручивая на палец челку. «Простите!» — сказал я. «Гости — это всегда хорошо, но давайте сперва о делах наших, а по ходу и познакомитесь поближе. Потом хоть обо всем на свете поговорим». «Да», — согласилась бабушка, — «это правильно. Рассказывайте, голубчики, гостям, як у вас на кладбище все проходило, а я еще раз послушаю». «Без происшествий. Копать сложно только, а так», — я махнул рукой, — «больше не поднимется». «Слава тебе, Господи!» — встала и перекрестилась бабушка Валя. «Перестанет ночами нас пугать и скотину изводить, окаянный!» «Он к вам тоже ходил?» — жуя салат из овощей, спросила Алиса, заставив всех улыбнуться своей детской миловидностью. «Ко всем он ходил!» — затушил папиросу Спиридоныч в старую, еще дедовскую бронзовую пепельницу. «Пугал страсть, как нас! Мы хоть и видывали подобное раньше, давно очень!» Только тогда людей много в деревне жило. Собрались с мужиками и пошли разбираться с упырем на кладбище. А сейчас, считай, одни остались. Страшно стало. Корову нашу свалил мертвец. Выпил почти всю ее. Собаку задрал. Стекла бил. Да, что там? Он вновь закурил Беломор. «У вас как прошло?» — поинтересовался я. «А то мы так и не знаем со всеми этими делами. Даже бабушку не расспрашивали». «Страсть, какая картина была!» — начала баб Валя, но муж ее резко перебил. По всему стало заметно, что мужик соскучился по общению с кем-то не своего скромного круга. «Цыц, баба! Я сам расскажу! Ты, как всегда, понавыдумываешь басен бабьих! Слухайте, дело было так. Зашли мы, значит, в избу к Верке, а там все перевернуто, кровище кругом». Он разводил руками во все стороны, для лучшего описания картины. «Черт знает, что творится! Обошли весь дом, а тела нет. Я грешным делом, конечно, забоялся. Перекрестились мы все, кроме бабки твоей, и пошли во двор дом обходить. Там тело и нашли. Упырь, посему, видно, крови попил Веркиной и со злобою вышвырнул ее в окно. Метрах в 15 от избы, прямо в теплице, она и валялась. Ну, лежала точнее». Спиридоныч затянулся и продолжил. «Эти курицы», — указал он на женщин, — «все кудахтают, бегают что-то. А мне одному на чердак лезть пришлось за гробом. Нет бы, бабы лестницу хоть придержали. Да куды там?» «Ой», — обиженно отозвалась его жена, — «ты погляди. Старый герой, прямо этот, как его там, с мышью напополам человек, по телевизору давно еще показывали. Неважно, трухлявый пердун на чердак слазил, нажрался там и гроб вытащил, вернее, выкинул. Как не разбил его и сам не расшибся, непонятно. Мы-то в это время с Машкой вдвоем Верку в божеский вид привели, обмыли, приодели через силу, в простыню замотали и уложили в гроб. А ты песни под колодцем орал». «Кол в сердце вогнали?» — усмехаясь, спросил я. «Не нашлось у нее сердца, вырвано оно было», — мрачно ответила моя бабушка. «Как вырвано?» — ошеломленно спросил я. «Дед Петя и вырвал. Может, съел, может, волкам отдал, не знаю». «Зачем ему это надо?» — округлив глаза, спросила Алиска. «Мне почем знать, не стоило ей, дуре, Сашины вещи трогать, в обход правил». «Какие такие вещи?» — спросил Спиридоныч. «Да я рассказывала тебе», — отмахнулась от него бабушка. «Алису она в пленнице брала». Я понял, бабуля не хочет, чтобы кто-то из посторонних знал о книге. «Совсем она, что ли, в маразм впала?» — спросила тетя Валя. «Не пойму, зачем она тебя, деточка, пленила?» «Как зачем?» — пожала моя супруга плечами. «Упырю хотела в жертву отдать, чтобы он ее не трогал». «Молодец, Алиса, сразу все поняла», — подчеркнул про себя. «Я так сразу и сказал», — влез в разговор Спиридоныч. «Ну их, баб этих! Шурик, слухай дальше! Гроб я заколошматил и начал думать, а что с избой ее делать? Там жуть такая в ней, а лето на дворе, завоняется все, потом от мух зеленых не отобьемся. Хотел спалить, бабы снова закудахтали. Трава сухая, гореть начнет, от деревни следа не останется». «Что же вы предприняли?» — заинтересовался я. «Да ничего», — воскликнула баба Валя. «Втроем гроб к нам в прицеп погрузили, подальше от дома отвезли, в заброшенном саду спрятали. Потом отлучились с бабушкой твоей. А этот пень старый взял и поджег дом, пока нас не было. Ой, положила она руку на грудь. Как изба горела, жуть. Чуть не убила пьяницу этого. Вот, специально обиженным голосом сказал Спиридоныч. Ты, Валька, еще обижайся, что я тебя курицей называю. Как может трава сухая загореться, когда ливни такие шли несколько дней подряд? Ответь, очень хочется знать. Тьфу на тебя. Куда гроб дальше дели, поинтересовался я. Отвез я потом на кладбище, там и похоронил. С этим проблем не было. Протирал от попавшего дыма свой глаз Спиридоныч. Если спросит кто, он могила, идите и смотрите. Безучастно ответила моя бабушка. «Она точно не встанет?» — настороженно спросила Алиса. «Нет, деточка», — погладила ее по голове хозяйка. «Без сердца куды ж она встанет?» «Мало ли», — не унималась Алиса. «Вдруг еще какие чудеса магии есть, и сердце специально украли, чтобы потом вернуться и сделать супер-упыря?» «Это уже даже не мистика, а фантастика», — обнял я жену. «Успокойся». После того, как гости убедили меня, что заботу о душмане они полностью возьмут на себя, разговоры по делу завершились. Дальше, пребывая в густом дыме от папирос Спиридоныча, разговаривали о себе, о делах, шутили, смеялись. Алиска гладила заснувшего на ее коленях вновь вернувшегося черного кота. Я отведал самогонки Спиридоныча. Старушки обсудили какие-то травно-грибные дела. Так и просидели до глубокой ночи.